Глава 19. Мир природы встретил нас, как непролазной чаще зеленого туриста. Никогда не считала себя неженкой. Но спустя пару часов на Сагале была готова взвыть дикой кошкой. Команда уже успела искупаться в горной реке, потревожить рой гигантских насекомых и отравиться. Нет, ягоды наши подопечные не ели. Всего-то собрали пару горстей голыми руками и измазались соком. Но интоксикация не заставила себя ждать. «Сначала пусть Элла антидот выпьет». Люк попытался уклониться от кружки и свалился с пня. «Элла антидот выпьет», — ласково пообещала я. «А вот в тебя будем вливать его пипеткой или клизмой. Бессознательное тело оно такое, лечению сложно поддающееся». Услышав про клизму, Люк больше не выделывался и выпил все, что дали, а потом старался не стонать, когда его скрутило от боли. В Унелле было полегче, она эти злосчастные ягоды собирала в платок. «Бросьте меня и идите дальше». «Можем даже пристрелить, чтобы не мучился», — фыркнул Марк. Хотела шикнуть на обоих, но заметила Рори и Алистера, что-то очень эмоционально обсуждающих у границы защитного круга. Строители отвечали за безопасность привалов, и теперь их что-то беспокоило. «Рори, что-то не так?» — спросила я. Парень еще раз придирчиво осмотрел собственное магическое плетение и кивнул. «Защита указывает на магическое воздействие. Ничего вредоносного. Но оно все равно меня беспокоит. Такое чувство, будто к нам что-то приближается». Я нашла взглядом некромантов и Лару Свисель, патрулировавших защитный круг. Вроде бы все спокойно. Эту поляну я сама выбрала для привала. Окруженная со всех сторон густым ельником, она казалась островком спокойствия. Туман. Он появился внезапно и не стелился по земле, а надвигался на нас сплошной стеной. А ведь перед испытанием нас заставили снять уумы. На Сагал мы отправились, без переговорных устройств. «Народ! Туман! Остерегайтесь фальшивок!» Успела прокричать я, прежде чем поляна превратилась в белоснежное море. Начало испытания. Все, что было до этого, только подготовка и разминка. «Добро пожаловать, фантом!» Мысленно усмехнулась я, услышав голосок Эллы. Подопечная звала до того жалобно, что стало обидно. Я уже месяца 4 как поняла, что моя лебедь белая, с характером ястреба и повадками дятла. А организаторы испытания этого так и не просекли. «Неут, сагальцы, неут!» «Дынечка, как хорошо, что мы встретились!» Ведь девушки, вынырнувшие из тумана, заставил повысить оценку сагальцам до твердого «хорошо». Точнее, хороша была Элла, вся в алых пятнах аллергии и с пальцами, похожими на распухшие сардельки. Даже посмотреть захотелось, как маги справились с созданием фантома Люка. Он-то отек по самые локти. «Дэнни, идем, я нашла остальных». «Не могу, я повредила лапку. Все 4». Я растянулась на боку и подрыгала конечностями. Фантомная Элла присела рядом и нахмурилась. Видимо, таскать на себе симулирующую кошку она готова не была. Но ничего, искусство управления фальшивками — дело всегда хлопотное и требующее импровизации. Понять бы, руководит ли кто-нибудь этой Эллой, прежде чем обвинять в подмене. «У тебя что-то болит?» Элла аккуратно меня ощупала. «Старая травма. Вспомни нашу первую тренировку». Элла нахмурилась. Она действительно думала. «Обалдеть! Да это не простой фантом, а с начинкой. То есть нам банально подсунули ряженых, считавших наши поверхностные воспоминания. Интересно, можно ли привлечь Сагал к ответственности за несанкционированное ментальное сканирование? А то эти дети природы просто уроды, то есть в конец охамели». «Спокойнее, Дэнни. Ты и вежливая кошка, и гадить будешь. Тоже вежливо, но основательно и до нервного тика». «Ты повредила лапу», — неуверенно произнесла Элла. «Хуже. Схлопотало проклятие, и теперь меня жрут. Некроблохи». Вроде как хромолапая, я внезапно прыгнула Элле на руки и зловеще прошипела. «Чувствуешь? Они совсем рядом. И «Жрут, жрут, жрут!» Элла замерла, и мне показалось, что я слышу чье-то чавканье. «Тебя жрут?» Брезгливое испуганное выражение на лице фальшивой Эллы окончательно убедило, что передо мной не произведение фантомного искусства, а ряженое. Оставалось выяснить, насколько это дитя природы, то есть сагала, дерганное. «Жрут!» — радостно подтвердила я. «Некроблухи, когда свои яйца откладывают, всегда жрут. Тут же свежий мир. Такое пространство для захвата территории. Все иномирцы проходят дезинфекцию». Условно Элла встревоженно хлопала глазами. Моя потенциальная заразность волновала ее намного сильнее испытания. Оно и понятно. Турнир завершится, гости уберутся во свояси, а последствия потом еще долго расхлебывать. «Так мы вчера только с Храстали вернулись, а сегодня уже на Сагал перенеслись». Я украдкой царапнула Эллу по руке. Взвизгнув, та бросила меня на землю. «А-а-а! Оно меня укусило!» «Не может быть! Некроблухи не жрут людей!» «Я не человек!» «Ты, шелудивая кошатина!» — прошипела ненастоящая Элла, окончательно разрушая маскировку. «В таком случае вам лучше прямо сейчас снять иллюзию!» «Догадалась!» — зло бросила совсем не Элла и исчезла. «О, поверь, это было несложно!» — пробормотала я и радостно встрепенулась, услышав чьи-то крики. «Сымитировать настолько возмущенный вопль было бы сложно. Значит, кого-то еще допекли!» Отличился Люк. Он довел Марка до припадка, начав симулировать умирающего, а когда у зайца поплыла от злости иллюзия, рейнджер выхватил палочку, подаренную Кеннетом, и парализовал фамильяра. А там и другие попаданцы в компании фальшивых фамильяров подтянулись. Идея Люка сделать Марку трепанацию, чтобы проверить, что там с мозгами, была встречена нервно. И даже фраза «Спокойно, народ! Я уже раз 30 это проделывал!» ни капли не успокоила. Так что пока поддельные фамильяры пытались уберечь своего артиста Туманного театра, маги из звездной команды уже коллективно осознали, что их пытались обмануть иллюзиями. И тут я, вся такая внезапная. «Всем снять иллюзии и выдать ключ! Но если для порядка вам хочется подраться, мы готовы!» Туман растаял внезапно, подтвердив свою иллюзорность, и из-за деревьев вышли ряженые маги в сопровождении наших фамильяров. Девушка в одежде, как у Эллы, решительно подошла ко мне и вручила ключ. «Убирайтесь! Вы не имели права соваться в Сагал без предварительной очистки! Совесть? Она такая! Очищению не поддается!» — объявила я, и, убедившись, что команда в сборе, сцапала ключ. Тут только до пугливой особы начало доходить. «Ты меня обманула! Ты меня провела! Ты...» «Некроблохами не покусанная, но ты не переживай. Если надо, вам пришлем». Ключ активировался, перенося нас обратно в Каршан. Вслед неслись проклятия обманутой Магианы. Победителей не судят. Так и можно было охарактеризовать итоги второго испытания. Нет, по заработанным очкам мы были лишь на третьем месте, поскольку уклонились от финального поединка. Но зрители на арене оценили прохождение испытания и даже попросили прокрутить кино на бис. Мелочь, а приятно. А вот Альтерус так не считал. Боевик хмурил брови и пугал нас каменной физиономией, пока Альфред Снежный объявлял итоги второго этапа. Как только тот закончил, Альтерус рявкнул. «Вы хоть понимаете, как это называется?» При этом он смотрел на меня. «Я капитан, мне и отдуваться». «Мы проскочили Сагал на халяву, сэкономили силы, но больше нам подобное не обломится». Каменное выражение лица мага смягчилось. «Хорошо, что вы это понимаете. Готовьтесь, детки, в Эльгиоре вас постараются поставить на место. Скорее попробуют закопать». Причем кузен Феол лично сгоняет за лопатой и лап не пожалеет. «Получается, мы теперь третьи в общем зачете», — мрачно поинтересовалась Элла. После возвращения из Сагала ее и Люка затащили в лазарет. Там они сейчас отмокали в бассейне с целебной водой. вышли похорошевшие с такими загадочными улыбками, что пришлось сделать Элле мысленное внушение, чтобы получше скрывала эмоции. «Почему третьи? Вторые?» Альфред Снежный довольно потер руки. Эльгеор провалил испытание в тумане. Связь фамильяров и магов оказалась настолько слаба, что они не смогли почувствовать друг друга и попали в ловушки, любезно расставленные организаторами испытания. «Спасибо куратору Иерихону, который сумел донести до нас, что ум — не палочка-выручалочка во взаимоотношениях мага и фамильяра». «Полагаете, благодарить нужно только куратора?» Снежный приподнял светлую бровь. Мы с ребятами переглянулись, и я выразила общую мысль. «Мы все молодцы!» Эльтерус многозначительно хмыкнул. «И не поймешь, то ли ерничает, то ли согласен». Я привыкла считать его чуть ли не самым вредным преподавателем Академии, так что все время ждала подвоха. «Рад, что вы настолько высоко оцениваете свои достижения. Я хотел бы, чтобы вы с такой же ответственностью подошли к подготовке к завтрашнему испытанию. Прямо сейчас расходитесь по своим комнатам, пьете укрепляющий чай, ожидающий вас там, и ложитесь спать. А инструктаж? А подготовка? А просмотр чужих испытаний? Завтра, Даниэлла. Все завтра. Вас поднимут затемно, поэтому и прошу лечь пораньше. Уверен, ваши друзья отнесутся с пониманием». «Хорошо. Как скажете, магистр Эльтерус?» Мы поднялись на ноги и потянулись к выходу из кабинета Рэндалла. «Даниэлла». «Да?» Я обернулась через плечо и посмотрела на Альфреда Снежного. «Перед сном загляните в ничто. Вас там ожидают дополнительные инструкции». «Инструкции? Как странно. Неужели зверь снова хочет со мной поговорить? Но как об этом узнал Снежный?» Ребята терпеливо ожидали у двери кабинета и заметно расстроились, узнав, что в этот раз общих посиделок не будет. Соня казалась особенно взъерошенной. Обычно спокойная и немногословная, она тараторила, как сорока. «Отдыхайте, а мы запись сами посмотрим. И если что-то интересное заметим, то завтра расскажем. Закуски придется на кухню переправить. Нам столько не съесть. Ну, ничего». «Заглянешь ко мне в комнату? Хочу посоветоваться», — попросила я. «Элла, Соня чем-то расстроена. Надо с ней поговорить». «Не вопрос. Я с Люком пойду». «С Люком? Не с Кеннетом?» «Конечно. Элла была соседкой боевика, но все равно при взгляде на нашего артефактора мне становилось грустно. Какая была бы отличная пара? Элла моталась бы по мирам, выполняя контракты. А он ждал бы ее дома, создавая артефакты. Тьфу, вот же кошка домовитая. Сами разберутся. Главное, чтобы Элла была счастлива. Кеннета только жалко. Вон какой грустный. И Соня чем-то расстроена. Сейчас все выясню, а там придумаю, как помочь». «Он больше не приходит», — печально проухала Соня, когда я закрыла за нами дверь. Превратившись в девушку, она плюхнулась на стул и сняла очки. «Третий день в ничто не появляется. Как закончили обсуждение прототипа, отрисовали чертежи, так и пропал». «Ты сейчас о своем знакомом фамильяре-артефакторе?» «О нем. Даже имени его не знаю. Поначалу общаться инкогнито было очень удобно. Потом загадка придавала пикантности нашим отношениям. А теперь он пропал. Мне кажется, что меня использовали. Ох, как чувствовала, что у Сони проблемы. А что, если он сейчас не может общаться? Чем-то занят? Что, если он тоже принимает участие в турнире? И ранен, или истощен? Точно. Я должна пересмотреть списки команд и проверить, есть ли среди участников фамильяры-артефакторы. Дэнни, ты очень помогла». Окрыленная Соня подорвалась с места и помчалась прочь. Теперь точно будет допоздна пересматривать записи чужих испытаний. Все лучше, чем зависать в ничто и страдать. Ничто. Я растянулась на кровати. Мне предстояла еще одна встреча со зверем. Тьма ничто, соединяющего Академии фамильяров, больше не пугала. Как и не смущало отсутствие привычного тела. Я словно парила в невесомости. Здесь не было ни запахов, ни ощущений, зато эмоций хватало с избытком. Одни цветные баннеры с изображением команд, чего стоили. Рядом с ними даже сейчас мельтешили разноцветные огоньки. И, судя по всплывающим в воздухе надписям, как сказала бы Элла, коллективный срач был в самом разгаре. Все оскорбительные надписи жили недолго. Их уничтожала защита «Ничто». Но печальный опыт нарушителей не останавливал поток желающих высказаться. Внезапно тьма вокруг уплотнилась и словно что-то мазнуло по лицу. И это, когда я сама была всего лишь крошечной искрой, парящей в темноте. Тьма коснулась моих губ, стекла по шее и мягко обхватила за талию. Ласка такого узнаваемого касания была до того непривычной, что я изумленно выдохнула. «Рен!» Тьма на мгновение накрыла и запечатала мои губы. «Никаких имен, котенок. Ничто же для фамильяров». «Я ограбил нашего гениального артефактора». Тихий смешок. Он очень удивился, узнав, что я в курсе его успехов в ничто. «Стоп! Получается, Рэндалл попросил Кеннета поделиться прибором, позволяющим мне фамильярам проникать в ничто. Нет, я знала, что наш Кеннет уникум и гений, но чтобы настолько...» Неудивительно, что Элла дулась, когда парень перестал обращать на нее внимание. Если Кеннет в самом деле зависал подолгу в ничто... Ох, бывает же совпадение, но не настолько же. «Что такое, котенок? Испугалась?» «Уверяю, мое пребывание здесь полностью безопасно. Не сомневаюсь. Уже если с Кеннетом ничего не случилось. Сказали, меня ждет важный инструктаж». Я соврал. Тьма скользнула по телу. Теперь она была нигде и в то же время везде. Окутала, словно коконом. И сразу стало уютно и хорошо. Я просто соскучился, котенок. Не думал, что будет так сложно. Сложно. Мне приходилось заставлять себя думать исключительно о турнире и предстоящих испытаниях. Или же я анализировала возможности членов команды. Да что угодно, только бы выбросить из головы Рэндалла. И думать, как он там, в этом жутком мире, мечтающем заполучить его вечное служение. Не думать о полубезумном и непредсказуемом императоре Каршана или последователе культа темных жрецов Сайрусе Гворде. Ты дрожишь. Не бойся. Еще два дня. Два дня. Эхом подхватила тьма, и мне показалось, ее объятие стало крепче, плотнее. Точно она не хотела меня отпускать. Буду с ума сходить от тревоги. Я готова. Вся команда готова. Знаю. Горжусь. Прикосновение тьмы сделалось жарче, острее. Жду встречи. В Каршане? Желание увидеть Рэндалла сделалось нестерпимым. Захотелось очутиться в его объятиях, ощутить запах, услышать биение сердца. Мне нужен был Рэндалл, воплоти. Здесь, сейчас, всегда. После завершения испытания, не раньше. Котенок, завтра вы отправитесь в Эльгиор. Будет сложно. Я буду драться, если потребуется. Моя храбрая девочка. Храбрая, но не наивная. Предчувствие грядущей подставы стремительно оформлялось в стойкую уверенность. Знаю. Отдыхай, котенок. Думаю о тебе каждую минуту. И тьма исчезла, оставив ощущение пустоты и одиночества. Возле баннеров по-прежнему мельтешили огоньки. Фамильяры вскрыли защиту, и теперь изображения пестрили различными надписями. В другой день я, скорее всего, поинтересовалась бы, что же такое про нас пишут. Но после разговора с Рэндаллом вся эта околоконкурсная суета казалась мелкой вознёй в песочнице. Ну их, только время терять. Утром нас собрали на полигоне, где обычно проходили занятия по защите подопечных. Персональные приглашения на инструктаж появились над кроватями и отсчитали всего 15 секунд. Зазевавшимся пришлось принимать холодный душ в постели. И вот мы стояли на полигоне, умытые, причесанные и в униформе участников турнира. в ожидании информации по Эльгиору. Эльтерус придирчиво осмотрел каждого, мгновенно вычислив тех, кому этой ночью не удалось поспать. «Я вас для чего вчера распустил по комнатам?» «Отсыпаться и отдыхать», — буркнул Рори. «Не получилось. Всю ночь считал овечек», — хмуро добавил Люк. «Вот как. Другого способа не нашлось?» «А он есть?» — неосмотрительно ляпнул Люк. «Адепты Уокер и Рорк, скажите, я похож на фею грез?» Жилистый боевик перебросил жезл из руки в руку. Причем выглядело это так, словно он разминался перед атакой. Уж больно сердитым и цепким был взгляд серых глаз из-под широких кустистых бровей. «Да уж, если такая вот феечка навестит вечером, ни одни сонные капли не помогут». Внезапно жезл Эльтеруса вспыхнул алым, и на арене появился сундучок. Все заинтересованно подались вперед, в надежде рассмотреть личные запасы боевого мага. Только Люк и Рори топтались позади, а когда крышка сундука откинулась, и из него выскользнули два одинаковых флакона, так вообще шарахнулись назад. Но от Эльтеруса так просто было не уйти. Флаконы просвистели мимо нас и попали четко в руки парней. Следом прозвучало непреклонное: «Пейте! До дна!» «На нем нет этикетки», — Люк придирчиво осмотрел флакон. «И срок годности не указан». Эльтерус криво усмехнулся. «Наблюдательный маг дольше живет. А теперь пей. Я серьезно». Люк и Рори одновременно сорвали крышечки, а дальше маг с заметным удовлетворением смотрел, как адепты скрючились, хватая воздух ртом. «Эликсиры бодрости — та еще дрянь. Хуже мочи дракона». «А что в составе?» — прохрипел Люк. «Вы точно хотите это узнать, адепт Уокер?» — вкрадчиво поинтересовался боевик. «Не особо». Прием волшебного снадобья мгновенно снял с парня всю сонливость. И теперь он разве что не взбрыкивал, как конь ретивый, готовый в любой момент рвануть с места. «Хорошо», — медленно произнес Эльтерус. «Хорошо, что никто из вас не догадался по-тихому упиться эликсирами перед испытанием». «А что было бы, если бы догадались?» — робко пискнула Элла. «Она все утро ныла из-за того, что я не дала воспользоваться заначкой. Господин Усус настаивал, чтобы его муза и лицо рекламной кампании всегда выглядело превосходно. Вот и наделил таким запасом, что хватило бы на небольшой отряд». Да, все снадобья Элла любовно перетащила в пространственный карман и собиралась поделиться с командой, если возникнет такая необходимость в процессе испытаний. «Самые догадливые прошли бы специальную очистку организма», — зловеще произнес боевик. «И вам бы она не понравилась. Впереди два испытания, и я не позволю их завалить из-за тяги к халяве». «Да какая уж тут халява, особенно если имеешь дело с Эльтерусом». Но это хорошо, что он лично всех предупредил. А то Хиллер уже который день все пытался впарить свои зелья задешево. «Все в сборе!» Альфред Снежный стремительно вошел в зал. Его появление было встречено радостным гулом. «Отлично! Начинаем!» И перед нами возникла иллюзорная схема замка. Дав нам как следует рассмотреть план, рисунок сделался объемным и цветным, а под ним начала разворачиваться система подземных ходов. «Смотрим и запоминаем. Замок Чародея и место вашего будущего испытания. Задача — сопровождение живого существа. Какого — определить жребий. Подопечный должен добраться до финальной черты в целости и сохранности. Способы и методы доставки на усмотрение команд». Альфред Снежный раскрыл рот, но потом поджал губы и улыбнулся. Он явно хотел добавить что-то еще, но передумал. «Ни в чем себя не ограничивайте. Удивите нас», — напутствовал Эльтерус. Стало слегка не по себе. «И кто же это нам достанется?» По окончании инструктажа было аж 3 часа на сборы, так что к арке портала мы прибыли с запасливыми хомячками. «Хорошая штука, пространственный карман. Все свое ношу с собой. Главное, в решающий момент вытащить то, что нужно». К примеру, не встретить того же упыря букетиком сушеных фиалок. После возвращения из Эльгиора надо всех заставить навести порядок в запасах. Сама это дело ненавижу. но за компанию страдать не так обидно.